«Нет, Сейбр не будет сидеть в засаде», — спохватился Камио. «Он ведь не лиса, не в его привычках тихонько подкрадываться к добыче. Наоборот, он всполошил весь город своими криками, на всех нагнал страху». «Совсем лисенок», — пробормотала Оха, обнюхивая труп. «Идем отсюда», — поторопил ее Камио. Они принялись методично обшаривать город. Методично, разумеется, лишь по лисьим понятиям. На самом деле они, петляя и кружа, бродили по улицам, садам, бульварам, дворам, и везде, везде ощущалась близость исполинского врага. Запах Сейбра проникал повсюду. Вдруг Оха замерла. «Что такое?» — прошептал Камио. Но прежде чем Оха успела ответить, он все понял. «На крышу! Живо!» Оха не потребовались долгие разъяснения. Она вспрыгнула на крышу стоявшей во дворе машины, а с нее перескочила на ближайший гараж. Камио не отставал от нее. Крыша гаража вплотную примыкала к дому, и обе лисы, забившись в угол, притаились в тени. Они так тесно прижались друг к другу, что Камио чувствовал, как колотится сердце Оха. Внизу, в дальнем конце улицы, в свете фонаря, стоял Сейбр. Лисы видели, как он поднял голову и принюхался, но ветер дул в их сторону, запах пса ударял им в ноздри, и они надеялись, что враг их не почует. Мгновение, когда пес не двигался, рыская взглядом вдоль по улице, показались лисам вечностью. Наконец он неторопливо двинулся по направлению к гаражу, обнюхивая фонарные столбы и изгороди. Камио затаил дыхание. Если Сейбр дойдет до того места, где они вскочили на машину, он без сомнения услышит их запах, и тогда ему останется только взглянуть вверх и увидеть их воочию. Да, тогда им не сдобровать. Хотя, конечно, вряд ли этому громиле удастся вслед за ними вскарабкаться на машину и перескочить на крышу гаража. Ну, а если дойдет до этого, — думал Камио, — я наброшусь на него первым. Я в более выгодном положении. Тяжелому псу будет трудно удержаться на крыше. Вдруг мне удастся перекусить ему горло, прежде чем он доберется до моего. Лис напрягся в ожидании смертной схватки. Однако он сохранял спокойствие. Он понимал, другого выхода нет, придется вступить в неравный бой. И как только Камио принял решение, весь ужас его перед врагом улетучился. Конечно, лис по-прежнему боялся за свою жизнь и жизнь Оха, но был страх, не затмевающий, обостряющий разум, помогающий быстрее соображать и действовать. Подобный страх в минуты опасности служит добрую службу каждому животному. Риджбек приблизился. В свете уличного фонаря Камио разглядел напряженные мускулы огромного пса, которые перекатывались под шкурой, как валуны под водой. Сейбр все ближе, совсем близко. Последняя надежда исчезла. Теперь он обязательно почует лис, они знали это. Пес остановился, повернулся, поднял голову. Лисы теснее прижались к стене. В эту ночь ветер помогал им. Он все время относил их запах прочь от врага.